Ясманна двиджате локо. Ясманна двиджате локо. Ясманна двиджате локо. Ясманна двиджате локо. Локанна двиджате чая. Локанна двиджате чая. Локанна двиджате чая. Локанна двиджате чая. Харша марша бхайо двегай. Харша марша бхайо двегай. Харша марша бхайо двегай. Мукто якса ча ме прия. Мукто якса ча ме прия. Мукто якса ча ме прия. Мукто якса ча ме прия. Ясманна двиджате локо. Ясманна двиджате локо. Локанна двиджате чая. Харша марша бхайо двегай. Харша марша бхайо двегай. Мукто якса ча ме прия. Мукто якса ча ме прия. Ясманна двиджате локо. Ясманна двиджате локо. Локанна двиджате чая. Локанна двиджате чая. Харша марша бхайо двегай. Харша марша бхайо двегай. Мукто якса ча ме прия. Ясмат. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешенным в счастье и несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешенным в счастье и несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Здесь описываются еще и некоторые другие качества бхакты. Бхакта никогда никому не причиняет беспокойств, ни в ком не вызывает чувства страха или неудовлетворенности, и ни для кого не создает трудностей. Поскольку бхакта добр к каждому, он никогда не поступает так, чтобы причинять другим беспокойство. В то же время бхакта остается невозмутимым, если кто-то тревожит его. Милостью Господа он научился не поддаваться никаким внешним воздействиям. В действительности, поскольку бхакта всегда пребывает в сознании Кришны и занят преданным служением, такие материальные обстоятельства не могут волновать его. Обычно человек с материалистическим сознанием очень радуется, если есть нечто, способное удовлетворить его чувства и его тело. Но если он видит, что у кого-то есть что-то для его чувственного удовольствия, чего нет у него, он огорчается и завидует. Если он ждет возмездия от своего врага, он находится в постоянном страхе. Если не может успешно осуществить что-либо, впадает в уныние. Но бхакта всегда трансцендентальный ко всем таким помехам. Такой бхакта очень дорог Кришне. Ясманна двиджате локо, локанна двиджате чая, харша марша бхайо двегай, мукто якса ча ме прия. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешенным в счастье и несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурумритам яйна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпа тарубьяшча крипасинкубьявача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васвади гаура бхакта врунда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, глава называется «Преданное служение». И здесь есть очень удивительный стих. Это 15 стих. Все стихи очень удивительны, поскольку они объясняют, что Кришна может принимать как служение, как преданность. Существует 9 форм преданного служения. Шраванам киртанам вишнок, смаранам падасавеям, арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам. Слушание, воспевание, памятование, служение лотосным стопам Господа, поклонение Господу в храме, его форме, принесение Господу молитв, дружба с Господом и полное предание себя Господу. Существует 9 форм преданного служения. И мы можем думать, что раз мы слушаем, то этого достаточно. Раз мы помним о Кришне, иногда человек даже делает какую-то гадость и говорит: «О, Кришна!» И он думает: «Да, я помню. В чем проблема? Я помню. О, Кришна, что ж я наделал? О, Кришна, я опять это хочу сделать. О, Кришна, я опять это сделал, что ты не хочешь». И он думает: «Да, я в сознании Кришны, я всегда помню о нем и не забываю». Мы можем думать, это памятование. То, что мы слушаем. Так же, как мы поклоняемся арча-виграхе, мы думаем, мы приходим в храм все время, смотрим на это изображение, поем говинда мади пурушам, кланяемся. Однако описываются внутренние качества человека. Анукульена кришнану шланам бхакти рутамам. Что все действие должно совершаться с желанием удовлетворить Кришну этой деятельностью. Так же, как сейчас я говорю, и у меня должно быть желание удовлетворить своей речью Кришну. Так же, как вы слушаете так, чтобы Кришна был сейчас доволен этим слушанием. Не чтобы вы были довольны, говорится, индриям хришикеша сева. Все наши чувства должны служить повелителю чувств, хришикеше. Индрия – это чувство, хришикеша – это повелитель чувств, сева. Мы должны служить своими чувствами, чувствам Кришны. Таким образом, мы приходим на хорошую лекцию, чтобы наслаждаться. Мы говорим, вот какой проповедник, мы будем сейчас наслаждаться общением с ним. Но мы думаем о своих чувствах. Мы не думаем о чувствах Кришны. Что сейчас мы должны наслаждать чувства Кришны. Слух – это чувство. Мне нравится слушать. Но нравится ли это Кришне? Нравится ли Кришне, как я слушаю для него? Для его слуха? Нравится ли Кришне, как я сейчас смотрю на арчу виграху, на изображение Кришны? Нравится ли Кришне, как я сейчас думаю? Нравится ли Кришне, как я молюсь? Нравится ли Кришне мое воспевание? Мне это, может быть, оно нравится. Я очень здорово воспеваю. Я считаю, что я повторяю очень здорово мантру. Но взглянуть глазами Кришны – безобразие. Сплошное безобразие. Это не воспевание. И мы это знаем. Мы знаем, что это не слушание, поскольку в этот момент мы думаем о себе, о своих чувствах. Поэтому говорится, что мало понять слушание, воспевание, повторение. Нужно понять, как это делать. Как это делать? Лишь с одним желанием удовлетворить Кришну. Чтобы что получить? Бхакти Уттама. Преследуя эту цель, получить любовь и преданность. То есть действовать в преданном служении. В Бхагавадгите говорится, что тот, кто хочет осознать себя как душу и осознать свои взаимоотношения с Кришной, с абсолютной истиной, абсолютная истина представлена в 3 ипостасях. Брахмаджойти, безличностный аспект, сияние Брахмана, параматма, сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа и в каждом атоме творения. И в итоге Бхагаван, как высшее проявление, изначальной верховной божественной личности. Как можно осознать себя душой и осознать эти аспекты. И в Бхагавад-гите говорится, только отрекаясь от плодов своей деятельности. Таким образом, если мы не отрекаемся от плодов своей деятельности, мы не способны познать себя как душу. Мы не сможем ощутить себя как душа. Мы всегда будем ощущать себя телом. И это понятие «я не тело», «я душа» будет лишь теорией для нас. Теорией, как мы всем говорим. Смерти нет, не бойся, но все мы боимся. Не плачь, когда кто-то умер, но все равно мы плачем. Поэтому очень много таких наезженных или заезженных фраз, в которых полностью отсутствует внутреннее содержание. Итак, Кришна объясняет, что же такое преданное служение, в каком настроении, в каком состоянии находится преданный. И почему он дорог Кришне? Почему он дорог? Потому что это также часть его преданного служения, определенное настроение, определенная деятельность. Какая же деятельность? И он говорит, кто не беспокоит никого. Кто же такие бхакты? Прабхупада описывает бхакты, он сразу говорит. Здесь описываются бхакты. И все шастры говорят только об одной категории бхакт. Если мы говорим преданный, в шастрах написано преданный, иногда мой преданный падает. О каком преданном идет речь? О чистом преданном. Речь идет о чистом преданном. И когда здесь говорится бхакта, имеется в виду чистый бхакта. Чистый бхакта, кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен. Что значит не беспокоит никого? И Прабхупада описывает качество сатьям. Что же такое качество сатьям? Правдивость. Он говорит только то, что полностью подтверждается гуру, шастры и садху. Поэтому его речи не беспокоят никого. Что значит беспокойство? Иногда для нас чьи-то речи очень приятны. Для наших чувств очень приятно. Я тебе хочу дать денег. Я хочу дать тебе денег, если ты сделаешь для меня маленькую услугу. И маленькая услуга может быть такая незначительная, а денег так много, и нам приятно. Но услуга бывает нечистая. И мы не обращаем внимания на эту нечистоту. Нам приятно, что нам дадут денег. Нам приятно, мы думаем правдиво, все честно. Мы сделали вам такую маленькую услугу, а вы дали нам денег. Мы сделали для вас такую услугу, вы продвинули нас по служебной лестнице и так далее. И здесь Прабхупада описывает, преданный не обеспокоен тем, когда он видит, что у кого-то есть что-то, что ему приносит наслаждение. У кого-то есть инициация очень быстрая. И преданный не будет беспокоиться, что кто-то больше продвинут. Он не будет завидовать этой продвинутости. Он не будет завидовать, что у кого-то есть какая-то красивая машина, красивая жена, или у кого-то есть муж, а у меня его нету. У кого-то есть жена, а у меня ее нету. Он не будет завидовать. Потому что это все связано с чувственными наслаждениями. Поэтому он не завидует. Прабхупада говорит, все можно занять в процессе преданного служения, кроме одной вещи. Какой? Зависти. Зависти. И Кришна в 16 главе говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей, я низвергаю в самые отвратительные формы жизни. Наслаждая чувства, они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным наслаждениям. И что происходит с ними? Они завидовать начинают. Что же является источником зависти, чувственного наслаждения? И поэтому в преданном служении предлагается наслаждать чувства Кришны. Не наслаждать свои чувства, а наслаждать чувства Кришны. Узнать, что для Кришны приятно было бы, чтобы я как действовал своими чувствами, своим зрением, своим слухом, своим обонянием, осязанием и так далее. Говорится, все 9 врат тела освящены знанием. Он знает, что нюхать, что слушать, что есть, куда смотреть, как правильно использовать и анус, и гениталии, чтобы это доставило наслаждение кому? Индриям Хришикеша Сева. Кришне нравится так, когда я так именно использую свои чувства и органы чувств. Чувства и органы чувств. Есть гьянмендрия и есть дхармендрия. Итак, это не просто деятельность в преданном служении, что мы делаем ее механически и завидуем тем, кто больше продвинут. мы можем не понять, почему кто-то в большей степени продвинут. Потому что он исполняется внутренним содержанием этой формы. Форма не пуста. Иногда имперсоналисты, они предлагают такой вариант, что горшок с воздухом. И что человек это также форма. И когда горшок разбивается, воздух сливается с окружающим воздухом. Точно так же мы можем воспринимать 9 форм преданного служения, как формы, которые внутри что? Пусты. Тогда мы превращаемся в кого? В ритуалистов. Мы просто следуем ритуалу и ждем за это прогресса, ждем за это уважения. Мы можем формой принять садхану, вставать без внутреннего содержания, омываться без внутреннего содержания, вкушать без внутреннего содержания, повторять мантру без внутреннего содержания, кланяться без внутреннего содержания, жертвовать без внутреннего содержания. Но говорится «Анукульена Кришнану Шиланам Бхактирутамам». Человек должен быть исполнен горячей веры и горячего желания этим действием. Каким действием? Которое хочет Кришна, чтобы я совершил. И что он хочет? Чтобы человек думал. О чем? Манману бхава мад бхакто мадьяд джимам намаскуру. Думай обо мне, стань моим бхактой, падай передо мной ниц. Мы не просто падаем. Мы думаем в этот момент о Кришне. Мы вспоминаем его имя, форму, его качество, его деяния. И это нас привлекает. Это привлекает нас. Когда же это начинает нас привлекать? Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. Таким образом, будучи гордым и оскорбляя других, культивируя какое-то оскорбительное мнение о ком бы то ни было, мы сразу же закрываем себе путь в преданном служении. Таким образом, наш Раванам, Киртанам, Вишнух, Смаранам становится формальным. Лишь форма. Но внутри что? Пусто. Там пустота. Винни-Пух заглянул в горшочек и нашел там пустоту. И вот горшок пустой, он предмет простой и никуда не денется. Да, и гораздо выше ценится. У таких же пустых. Таким образом, преданное служение – это глава, которая описывает Кришна. Что же такое преданное служение? Кришна наполняет Арджуну не только формой, он заполняет эту форму. Он заполняет эту форму содержанием. Так же, как он говорит, мудрецы изучили и пришли к выводу, что тело бренно, а душа вечна. То есть содержание нашего тела более важнее, чем даже что? Само тело. Таким образом, содержание формы преданного служения порой важнее, чем что? Сама форма. Важнее, чем сама форма. Как есть истории, когда человек слушал Шримад Бхагаватам, Веденитхи, Пундарика Веденитхи, в окружении прекрасных дев. Красавицы. Они омахивали. У них были декольтированные чоли. Пышногрудые, крутобедрые, красавицы вокруг него. Омахивали его опахалами. Он плевал в золотые плевательницы. Ну, плевать. И там золотой плевательницы ловит уже. И как только он заслышал стихи Шримад Бхагаватам, что с ним стало происходить? А мы здесь сидим в храме, нас не омахивают девы с декольтированными чоли. Красивые девы, мы не плюемся в плевательницы. У нас ничего нет. Мы сидим в храме, в позе лотоса еще. Порой вот так вот руки еще сделает кто-нибудь. Прану берет. И мы не впадаем в экстаз. Мы не впадаем в экстаз от звуков Шримад Бхагаватам, от звука Бхагавадгиты, от киртана. Мы пытаемся надумать себе этот экстаз. Говорится, преданное служение – не надуманный экстаз и не сентиментальность. Шрила Санатана Госвами дает такое наставление. Шикшамрити – нектар наставлений. Что преданное служение – это не надуманный экстаз. Мы его не надумываем, эти слезы сентиментализма – или прыжки экстаза так называемого, что у нас ашта-сатвика-бхава проявилась прямо сейчас. Мы прямо видели, как божество нам подмигнуло, да, рукой помахало, прямо видели. Именно мне, я прямо чувствовал. Именно на меня посмотрело оно. Что-то оно загрустило, божество. А вчера было радостное. Можем так думать, что все это наши реализации. Итак, преданное служение – это еще и внутреннее содержание. И он говорит, он не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен. Что значит никем не обеспокоен? Никому не завидует, конечно. Он никому не завидует и ни с кем не сражается. Он ни с кем не сражается. В 16 главе говорится, у меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я убрал его. И другие мои враги будут убраны. Кто так думает? Мы так не думаем никогда. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. Этот человек мне не нравится, я все делаю, чтобы его сняли. И другие будут сняты, кто мне препятствует. Убраны с дороги. Содержание остается то же. Форма может меняться. Можем так думать. Таково наше умонастроение может быть. Но Кришна говорит, есть две натуры, божественные и какие? Демонические. Божественные и демонические натуры. И мы можем культивировать демонические качества. И думать о себе как о ком? О бхактах, несомненно, я бхакта. Однако, оказывается, нужно отказаться от такого мышления. Нужно отказаться от таких целей и желаний. Нужно отказаться от таких действий и от таких устремлений. Нужно думать о Кришне. Итак, чистые бхакты, говорится, настроены всегда на исполнение служения Кришне. Даже как, хотя со стороны их деятельность очень похожа на деятельность материалиста. Был один кшатрия, назовем его условно, его звали Абхая, бесстрашный. И у него была семья, жена и сын. Жена была исключительно целомудренной женщиной. То есть идеальная жена. И сын был брахмана. А сын у него был брахмана. Еще какой брахмана? Не такой, как Шринги, который проклял Парикшита. Очень разумный. Очень уравновешенный. Постоянно зафиксированный в гуне благости. Ништх. И вот этот кшатрия со своей семьей покинул свое государство и пришел в соседнее государство, к другому царю. Он не был царем, он просто был кшатрия, воин. Он пришел к царю и сказал, дорогой Махараджа, я воин, и я хотел бы служить тебе. Я могу стать начальником охраны. Начальником охраны твоего дворца. Хочешь, я стану начальником охраны твоего города? Он сказал, что ты хочешь за свое служение? Я вижу, ты очень выглядишь солидно, очень уверенный, глаза твои исполнены доблести и храбрости. Что ты хочешь? Он сказал, я хочу, чтобы ты каждый день платил мне 500 золотых. Царь чуть в обморок не упал. В его государстве никто не получал 500 золотых в день. Может быть, в год? И то визирь. Правая рука царя получал 500 золотых в год. Этот кшатрия сказал, 500 в день. Он сказал, ты, наверное, нездоров, дорогой. Ну-ка скажи мне, ты откуда пришел? Он сказал, вот из соседнего государства. А почему ты его покинул? Ибо в ведах сказано, нужно покинуть государство, в котором вам платят так, что вы не можете содержать семью и исполнять свои религиозные обязанности. В ведах говорится, что нужно покинуть страну там, где не уважают ваши качества, которыми вы исполнены. И он сказал, и в ведах говорится, он сказал, бррр, все понятно. Рядом сидели дворцовые брахманы, у них глаза такие округлились. 500 золотых. Они даже не слышали, что он веды цитировал. 500 золотых в день, сумасшедший. Вот это наглость. 500 золотых в день. Шутит. Армию содержит на такие деньги. 500 золотых в месяц целое войско содержит. Он просит один 500 золотых в день. Царь пришел. Час. Иди там, постой, посиди, покушай. Там женщины потанцуют. Мы пойдем посоветуемся с браманами. Очень интересное предложение. 500 золотых в день. Очень интересное предложение. Рентабельное. Он уходит с браманами советоваться. Это к кшатри садится. Там перед ним танцуют. Что-то ему фрукты дают. Он ест. Царь спрашивает у браманов. Или он сумасшедший, или он на самом деле какой-то необычный человек. Брамны говорят, мы тоже не можем понять. Глаза его исполнены доблести и храбрости. 500 золотых. Да тысячи таких глаз не стоит 500 золотых. Но если бы он хотя бы попросил один золотой в неделю, это и то много. Но мы бы посмотрели. Царь стал сомневаться. Он сказал, ну посмотрите, он же вполне нормальный человек. Не может быть, чтобы человек просил 500 золотых в день. Значит, он что-то может такое, что он оценивает свою работу или свое служение в 500 золотых в день. Браманы задумались и подумали, ну да, если он не сумасшедший, то может быть правда, он что-то такое, какой-то необычный человек, кто его знает. Но 500 золотых – это сумасшествие. И тогда старый браманы сказал, я тебе советую, царь, давай проверим его. Выплати ему жалование за 4 дня сразу. А за эти 4 дня мы будем его проверять. И что-нибудь такое найдем в нем, что не соответствует 500 золотым. И тогда мы заставим его вернуть и отработать эти деньги. А если он соответствует 500 золотым, что это немыслимо, ну тогда такое счастье привалило в наше государство, такое ой. Хотя это вряд ли. Хотя это вряд ли. Итак, царь пришел и сказал, хорошо, я согласен, но у меня одно условие. Я решил посмотреть, стоишь ли ты таких денег, и я выплачиваю тебе за 4 дня. Сразу. Давай служи, а я посмотрю, чего ты стоишь. Абхай сказал воин, ты не пожалеешь, царь? Но обстоятельства могут быть разно складываться. Кто знает, может быть, год будет все нормально. Царь так немножко даже испугался. Столько денег вывалить и год ждать. И он подумал, нет, за 4 дня мы тебя раскусим. Будем тебя всяко разно интриговать. Там где-то все. Мы тебя проверим. Выплатили деньги, все. И начали за ним следить. Послал царь шпионов и смотрит за ним. Шпионы все записывают на диктофон, на бумажку, на камеру снимают, там сям. Ну все, короче. Шпики. Шпиг. Не шпик, а шпиги. И что же происходить стало? Они не могут найти ни одного момента, за который могут зацепить его. Все в карауле спят, он один не спит. Все опаздывают, он не опаздывает. И они стали смотреть, куда же он денег, зачем ему столько денег. И так они приходят к царю, царь спрашивает, ну что, он безупречный воин. Все спят, он не спит. Все опаздывают, он не опаздывает. И так далее, говорит, безупречный. Он говорит, а куда деньги-то девал? 50% он пожертвовал в храмы. 25% раздал нищим. И на 25% стал жить. Со своей семьей. Он сказал, ух, так надо было ему 25 вот эти оттуда отщелкнуть, да и платить. Подумал царь. Куда он столько жертвует? 50%. 250 золотых раздал в храм. Эту порасполовинил, раздал нищим. Столько раздать нищим. Мои деньги. Ужас. И на 25% стал жить. Безобразие. Он пришел во дворец. Этот воин, И царь спросил его: давай я буду тебе платить меньше. Зачем ты 50% раздал в храмы? Зачем 25% раздал нищим? И на 25 только живешь. Я же для тебя эти 500 плачу. Он сказал: это мое дело. Это мое дело. Поэтому мне нужна такая сумма. И нужна большая сумма, чтобы я мог исполнять свои обязанности. Царь задумался. Следующий день они стали его проверять. Та же самая картина. Следующий день, та же самая картина. И на четвертый день царь вообще покоя лишился. Царь лишился покоя, всю ночь не спит. Идите посмотрите. Нет, воин не спит, ходит, все там, саблей машет, пикой тычет. Никто не пройдет, мышь не проползет. Все спят, он всех уложил спать, ко всем очень относится равно. Удивительная личность. И вдруг царь слышит плач какой-то. Что такое? Что за непорядок? Он прислушивается, женщина плачет. Безобразие. В моем государстве плачет женщина, в моем городе, возле дворца плачет женщина. Он зовет к себе этого кшатрия, Абхая. Давай, друг, узнай, почему плачет женщина. Беспорядки, значит. Если женщина плачет, это очень неблагоприятно. Какая-то напасть на наше государство пришла. Иди узнай и сделай все, чтобы женщина успокоилась. И он пошел. Царь пошел за ним шпионить сам. Что же видит царь? Он видит, как идет Абхай, и видит, как молодая женщина на краю дворца сидит на корточках и рыдает. Абхай подошел к ней и спросил: о, добрая женщина, что случилось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Скажи, и мы тут же решим эту проблему. Она подняла глаза, и Абхай онемел. Такое прелестное лицо, лотосоподобные глаза. Лицо, как луна, сияет. Сияет, не круглое, а сияет. Лицо сияет, как луна. Лицо сияет, как луна. Он сказал: боже мой, такая красивая женщина. Кто ты? Я Лакшми Деви. Да, не удивляйся, Абхай, я Лакшми Деви. Почему же Лакшми, богиня процветания, супруга Нараяны, плачет? Я плачу, потому что я должна покинуть это государство. Как ты покинешь это государство? Он сказал: ну ты же здесь. Он сказал: так я причина, что ты покидаешь это государство? Она сказала: нет. Просто истек срок кармы царя. И поэтому я ухожу из этого государства, в котором он правит. Абхай сказал: если богиня удачи уходит, то и мне здесь тоже делать нечего. Как я смогу защитить? Только там, где ты, там победа. И она сказала: но единственный есть человек, который может меня здесь оставить. Он сказал: кто он? Скажи. Это ты, Абхай. Я? Да. Что я должен сделать? Кого убить? Ты не должен никого убивать. Условия таковы. Брахма-мухурту, а эту брахма-мухурту, это было ночью, ты должен принести голову своего сына на алтарь богини Сарасвати. И она зарыдала. Но я не хочу таким образом оставаться в этом государстве. И я не хочу, чтобы ты так это делал. Царь все это слушает, стоит. Абхай подумал и сказал: я обещал царю, что буду защищать его государство. Он платит мне 500 золотых в день. Я должен это сделать. Не беспокойся ни о чем. Оставайся здесь. Я исполню это. И он пошел домой. Царь думает, это не может быть. Он приходит домой и рассказывает это жене. Жена задумалась и сказала: долг выше чувств. Они разбудили сына, сын проснулся, они вместе стали рассказывать сыну. Сын сказал: нет ничего прекраснее, чем отдать свою жизнь. Нет ничего прекраснее, чем отдать свою жизнь. За что? За принципы религии. Царь думает: вот это да, вот это жена, вот это сын, вот это Абхай. И мороз по коже у него. Он думает: ну неужели они это сделают? И они все трое двинулись в храм богини Сарасвати. И как раз час мухурты они прочитали мантры, Абхай выхватил меч, подвел сына к алтарю и срубил ему голову. И голова сына упала в алтарную, вот этот вот преемник, или приемник он называется. Сердце царя заледенело сразу. И он стал думать, чтобы спасти меня и мое государство, он отрубил голову своему сыну, не задумываясь. Жена подошла к мужу и сказала: раз сына у нас теперь нету, то я не могу жить. Чувства мои иссушила боль. Я ухожу за ним. И она сказала: о богиня, прими же мою голову. Выхватила муж у мужа меч и отсекла сама себе голову. Ее голова тоже упала в корзину. И тогда Абхай упал на колени и стал плакать. О богиня, богиня, ради того, чтобы ты не оставила это государство, и ради того, чтобы я исполнил свое слово, что я буду защищать это государство. Все, раз будешь здесь ты, зачем мне здесь быть? Зачем защищать то государство, в котором живет богиня удачи? Богиня победы! И он сказал: забери и мою жизнь. И размахнулся мечом. И вдруг его руку схватила нежная рука. Сказала: подожди, Абхай, не торопись. Он обернулся. Это стояла Лакшми Деви. И она сказала: дорогой, ты выполнил свое задание. Проси все, что хочешь. Царь все это наблюдал. И Абхай сказал: пожалуйста, дай мне слово, что ты никогда не покинешь это государство. Дай мне слово, что ты никогда не покинешь это государство. И она сказала: я тебе даю слово, что пока ты здесь, я его не покину. И она воскресила сына и жену. Царь все это увидел, и царь стоял в оцепенении. И Абхай с женой и с сыном отправились домой. Царь стал мучиться совестью. Он подумал: боже мой, эти люди готовы за меня жизнь отдать, за то, чтобы мое государство жило, а я жалел для них 500 золотых в день. Да я все должен им отдать. Какой я негодяй. И он вернулся к себе во дворец. На утро Абхай, как ни в чем не бывало, пришел к царю на доклад и сказал: там плакала женщина, все нормально, все успокоило. Он сказал: а что там произошло? Да ничего, просто она плакала, и было не очень весело. Я повеселил ее, и все стало нормально. И царь подумал: боже мой, он еще при этом и скромен. Он никому не рассказал, что произошло, что ему пришлось сыну голову отрубить. Жена отрубила себе голову, и он сам хотел покончить с собой. Так он стал платить Абхаю 500 золотых ежедневно. Более того, он приблизил настолько его сильно, что они стали друзьями. Ибо общение с такой личностью очищает даже святые места. Так действует бхакта. Хари Кришна. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешенным в счастье и в несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Все нормально. Не беспокойтесь. Все живы. Все в порядке. Есть вопросы? Шримад Бхагавад-гита класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Спасибо большое. Очень рад вас всех видеть. Спасибо. Хари Кришна.